Глава 14. Стоило этому приказу сойти с губ Григория, как атмосфера дружелюбия и счастья вмиг разбилась на мелкие осколки. Эразм сидел, не шелохнувшись, на своем месте и широко улыбался, глядя на Григория. Раздался оглушительный звон, и под потолок блестящими осколками взлетели обломавшиеся клинки дружинников. Виктория встала в боевую стойку. Щит, который она образовала вокруг Иолы, Эразма и семьи Грубер, сжался и обрел форму традиционного щита Орда Корвус, появившись на ее левой руке. На предплечье виднелись руны, управляющие землей. Вот почему Эразм заставил Иолу сесть рядом с ней. Из-за того, что он знал, что она под надежной защитой, и сделал ставку на то, что эта защита распространится и на него. «Ты ответишь за резню, организованную Империей у наших южных берегов», произнес грозным голосом Григорий. «Предпочитаю пролить твою поганую кровь за подрыв наших гранитных рудников», ответил Эразм, медленно вставая. Жанна повисла на рукаве Григория. По лицу ее лились слезы, и она умоляла сесть за стол переговоров и прекратить весь этот ужас. Но события начали развиваться дальше. Один из музыкантов сломал свой инструмент, а затем метнул в сторону Григория стальной шип. Он вошел в его грудь, и глава дипломатической делегации рухнул обратно на свой стул. Пронзительный крик Жанны потонул в оглушительном грохоте. С потолка рухнула одна из огромных люстр и с треском разломала один из столов, погребя под своими золотыми вензелями и хрустальными плафонами сидящих за ним людей. Неконтролируемая паника захватила умы всех гостей. Они повскакивали со своих мест и бросились бежать. Но двери перекрыли те самые огромные дружинники. Своими кулачищами они раздавали тумаки и оттеснили от дверей, не церемонясь, ни с женщинами, ни с пожилыми. Звенела сталь клинков дружинников, дребезжали тетивы портативных имперских арбалетов, но все это не могло перекрыть крики и пронзительный плач людей. Иола с ужасом поняла, что за тем столом должна была сидеть она. Виктория грубо схватила зазевавшуюся госпожу и оттащила подальше от Эразма. «Он спас меня! Спас!» – бормотала Иола себе под нос. «Виктория, надо его тоже спасти!» «Мое задание – ваша безопасность!» Отрезала Виктория, ловя на щит два клинка дружинников, которые решили устроить резню без разбора. Руны засияли еще ярче, и дружинников откинуло назад к стене. Иола редко видела, как Виктория использует свои магические силы, но даже в такой момент не могла не без зависти отметить, как же все-таки здорово иметь такое в своем арсенале умений. «Мы не выйдем», — Иола указала на заблокированные двери. «Тогда через окно». «Третий этаж, Виктория!» Иола округлила глаза от ужаса. «Мой щит!» Она не успела договорить, как на ее щит обрушился другой. Она пихнула Иолу себе за спину и припала на одно колено. Почти сразу же на Викторию опять обрушился мощный удар, но теперь огромного молота. Элементальные энергии оружия вновь встретились, но их взаимодействие было слабым. Электромолот не вступил в реакцию с прочным каменным щитом, лишь выбросил в стороны сноп безобидных искр. «Виктория!» – крикнула Иола. Она видела, как на лбу у девушки появилась ссадина, и тонкая струйка начала заливать ей глаз. «Стой, я подруга Жанны! Оставь нас!» – закричала Иола, пытаясь встать между огромным молотом дружинника и щитом Виктории. Мужчина на мгновение замешкался, но из-за его спины выскочила гибкая женская фигура. Иола увидела, как у нее перед носом сверкнула сталь, и зажмурилась, готовясь ощутить смертельное ранение. В нос ударил неприятный запах гари. Перед Иолой стоял Роланд и сжимал горло дружинницы. Другая его рука была сжата в кулак, а этот кулак был объят алым пламенем. «Стой, только не...» – взмолилась Иола. Огонь появился на второй руке Роланда. Мгновенно он перекинулся на ворот и маску дружинницы. Она заверещала не своим голосом, прижав ладони к пылающему лицу. «Что ты творишь, Ригофен?» Кто-то кричал на него. Слышался звон стекла и плеск воды, но он не слышал. Он все еще крепко держал заживо сгорающую женщину за горло. Он шел вперед, а затем бросил ее в окно. Стекло и рама с громким звоном и треском разбились, а крик, падающий вниз дружинницы, медленно угасал, а затем окончательно затих. Роланд повернулся и пошел к Иоле, но она в шоке и страхе отпрянула от него. «Что ты наделал?» — хрипло прошептала Иола, качая головой, не веря своим глазам. «Я спас тебя, Иола», — произнес Роланд. Огонь, которым он атаковал дружинников по пути сюда, начал разгораться. Мечущиеся в ужасе горящие люди заставляли гостей испуганно жаться по стенам и прятаться под столами. К Кейтрин безуспешно пыталась и тушить пламя своими водными умениями, и пытаться спасти Григория Громова, который был тяжело ранен. В этой суматохе затерялся Эразм, но неожиданно он появился перед Роландом. Ворот его белоснежной тоги был залит кровью. Часть уха была оторвана, видимо, в бою кто-то сорвал с него драгоценную длинную серьгу. «Надеюсь, наши договоренности в силе?» – уточнил он, словно они находились в кабинете переговоров, а не посреди разгорающегося пожара и разящих клинков. «Не до тебя сейчас». Роланд отпихнул его, прошел мимо Иолы и направился прямо к дверям. Его кулаки вновь загорелись элементальным огнем, но не успел он до них дойти, как их с той стороны выбило сильнейшим порывом ветра. Иола припала на колени и прикрыла лицо от острова, как лезвие потока ветра. Вихрь влетел в залу и затянул весь огонь и воду. Покачиваясь из стороны в сторону, он словно живой ударил концом в окно и со свистом вылетел наружу. Такой поворот событий заставил сражающихся на мгновение остановиться. Роланд, Кейтрин, Виктория внезапно сели на одно колено и склонили головы. Иола подняла все еще слезящиеся от ветра глаза на выбитые двери и покачнулась. В зал вступил корифей. Его тяжелая аура пригвоздила всех находящихся в зале. Паникующие люди обмякли и сели на пол, а сражающиеся побросали оружие и замерли. В резко воцарившейся тишине звук шагов Аваддона гулко отражался от стен. Иола краем глаза наблюдала за сошедшим к ним божеством. Ее сердце гулко билось о ребра, а в глазах опять навернулись слезы. Но эти слезы были слезами благоговения и страха. Он был выше на голову даже ненормально огромных дружинников. Его одеяние было традиционным для охотников винной марки. Кожаные штаны, высокие сапоги на тонкой подошве и подбитые мехом. Свободную теплую куртку подпоясывал широкий кожаный пояс, на котором висели кинжал и подсумки. За спиной был огромный лук. Наверное, если бы Иола взяла его в руки, он был с нее ростом. Но колчана не было. Возможно, стрелы он создает с помощью своих способностей и разит ветром. Иола не могла разглядеть лицо корифея, так как оно было скрыто капюшоном, который отбрасывал густую, даже неестественную тень. «Я разрешил чужакам охотиться друг на друга в наших лесах, топить в реках и бросать плоть на полях». Голос корифея был с хрипотцой, глубокий, сильный, звенящий потусторонней силой. Он подошел к Эразму, который не склонился перед чужим божеством, и указал на него пальцем. Он стыдливо опустил голову и преклонил колено. «Но убивать моих людей в их же доме...» Голос Вадона стал еще более угрожающим. «Мы не хотели!» Авадон шевельнулся и повернул голову. Жанна стояла посреди опаленных обломков и тряслась от страха и горя. Ее лицо было в мелких царапинах, руки в крови брата, а платье и кокошник безнадежно сломаны, порваны и испорчены. Он медленно направился к ней. Жанна не выдержала этого и рухнула на колени. Она продолжала всхлипывать, закрыв лицо ладонями и бормотать, что они не хотели этого. «За вас уже не может отвечать Марена», — сказала Вадон. «Так что ты говоришь только за себя». «Я не хотела», — простонала Жанна. «Я хотела мира между нашими странами». Григорий пошевелился и ухватился за подол платья сестры. Жанна охнула и присела к нему, но это было ошибкой. Собрав все силы, он дал ей пощечину. «Какой позор!» – прохрипел он, смотря на Жанну из-под полуопущенных ресниц. «Как смеешь ты заискивать перед этим!» Жанна прижала ладонь к щеке и стыдливо опустила голову. Ну а Вадону словно и дела не было до такого пренебрежения. Он подошел к Григорию, склонился над ним и одним резким движением вырвал у него из груди имперский шип. Мужчина зарычал от боли и затих, видимо, потеряв сознание. «Подлечи его», — обратился он к Кейтрин, которая не смела шевелиться в присутствии корифея. «Иначе ты замучаешь себя в молитвах искупить это». Кейтрин кивнула и приложила ладони к окровавленной груди Григория. Жанна опять начала всхлипывать, но, несмотря на унижение со стороны собственного брата, она осталась рядом с ним и сжимала его ладонь в своих руках. Авадон развернулся и направился к выходу. «Все вы изгоняетесь из винной марки. Даю вам 2 дня, чтобы пересечь границу наших охотничьих угодий. И если ваша нога вновь вступит на них, смерть не заставит ждать». Стоило только Авадону покинуть залу, как в нее стройными рядами вошли рыцари Орда Корвус во главе с Деборой. Роланд повернулся к ним спиной и подошел к Иоле. Он протянул ей руку, чтобы помочь встать, но она проигнорировала этот жест и кое-как поднялась на ноги сама. По лицу Роланда пробежала тень, а губы его упрямо сомкнулись. Все равно ему хотелось проявить к Иоле участие, так что он стянул с себя пиджак глубокого винного оттенка и накинул ей на плечи. Это было действительно кстати, потому что Иолу колотила мелкая дрожь. Обнаженные плечи неприятно обдувал ледяной ночной ветер, что свободно гулял по залу. Роланда втянула в разговор Дебора, и по его лицу было видно, что он не горит желанием отчитываться перед ней. Виктория ободряюще погладила по спине Иолу и предложила, наконец, найти более спокойное и безопасное место. Постепенно в зале начал подниматься шум. Гости охали и ахали, некоторым была нужна помощь, и ее уже оказывали братья и сестры Милосердия, которые прибыли чуть позже рыцарей. Гости нестройной вереницей начали расходиться, покидая злосчастный отель «Фауст».